Не столько злоба людская, сколько бессердечное равнодушие к страданиям, причиняемым окружающими, делает жизнь порою столь трудной. Все это будем заносить в книгу опыта, накапливая познание человека. Когда время придет, все это очень пригодится для того, чтобы уменьшить страдания в мире. Легче будет тогда людей защищать от следствий бессердечного отношения малых сознаний.